769. Матерь Агни-йоги. Человек обучил свое астральное тело некоторым действиям и утвердил некоторые привычки. Человек вырос внутренне, и прежние обучения и привычки оказались нежелательными. Та энергия, которая была затрачена на обучение, должна и даже в более сильной степени быть потрачена на то, чтобы от них отучать. Сам научил, сам и отучает. А если они укоренились очень глубоко, то и вырвать их иногда нелегко. Но вырвать надо, ибо ступени сознания не соответствуют. Нельзя смотреть на них, как на нечто непреодолимое. Очищение идет по принципу «сам породил, сам и убью». Было бы лишь полное желание от них освободиться.